и в конце дважды ухнула, чем привела скорбящих в замешательство. На обратном пути лев шел впереди. Ада замыкала процессию. Остальные дети цепочкой растянулись между ними. Эхо их шагов гулко раздавалось на пустынных улицах. На душе у Ады было темно и тяжко. Она не знала, чем утешить младших. Разумеется, родители не вечны, но она не могла смириться с их внезапным и таким ужасным исчезновением. «Я не должна была этого допустить», — мысленно твердила она. «Я обязана была остановить их перед вратами смерти». К счастью, война не оставляла времени для скорби и копания в себе. Отныне Ада становилась главой семьи, и свалившаяся на ее плечи ответственность в одну ночь заставила ее повзрослеть. Даже голос обрел непривычную твердость. Она боялась, что посидеет. Когда все улеглись, лев с Адой расположились в гостиной на диване. Лев обнял ее за плечи, она склонила голову ему на грудь, и они забылись тревожным сном. Незадолго до рассвета их разбудил стук в дверь. Лев вскочил, вынул из кармана складной нож, и они с Адой на цыпочках пошли по коридору. Лев открыл дверь. На пороге с поникшими головами и безвольно опущенными руками стояли двое юношей Адиных лет, оба высокие, немного сутулые, с гладко зачесанными черными волосами. Один на миг поднял взгляд, но тут же снова смиренно уставился в пол. «Барух! Сет!» — встревоженно воскликнула Ада. В начальной школе близнецы были учениками ее матери. Ада знавала их, когда несколько лет назад ее семья какое-то время жила в еврейском квартале. «Входите!» «Они евреи?» — предупредил лев. «Я их знаю», — ответила Ада. Парни смущенно топтались в прихожей, пока Ада чуть ли не силой затолкала их в гостиную. «Что случилось?» «Нашего отца убили, а мама пропала». «Моих родителей тоже нет в живых». Двойняшки недоверчиво взглянули на нее. Ада, разумеется, слышала о бытовавшем предубеждении против евреев, но никогда не понимала его. Она, в сущности, не могла даже толком понять, кто такие евреи. Знала лишь, что они не ходят в церковь и не верят в Иисуса. И хотя ее родители несколько раз брали детей на праздник Йом-Кипур в дом своих тогдашних соседей Гительсманов, а может, именно поэтому у нее было смутное ощущение, что они не совсем такие, как другие люди. Евреи, христиане, мусульмане. Какая разница? Две ноги, две руки, голова. У одних она есть на плечах, у других нет. Ей доводилось слышать, как отцовские гости за столом говорили о евреях. Одни с восхищением и сочувствием, другие враждебно. Но сердцем она так и не постигла того, что слышали уши. «Если нас здесь найдут, вас расстреляют!» — виновато предупредил Сет. Ада обратила внимание на то, как сияют его ботинки. «Но они не найдут!» — горячо заверил его брат. «Не уверен», — возразил Сет. «А откуда они узнают? Не от тебя же?» — кипятился Барух. Лев, стоявший у окна и смотревший на улицу, наконец сказал: «Мне нужно уйти. Сколько вы здесь пробудете?» «Два дня, если можно. У нас есть дядя в деревне, он нам поможет». «И как вы собираетесь туда добираться?» Скепсис льва не ускользнул от внимания братьев. «Найдем способ», — сказал Сет. Барух согласно кивнул. Лев перевел взгляд на Аду. «Не выпускай никого из дома. Никто не удивится, если после всего случившегося вы несколько дней не будете выходить на улицу. Я вернусь в пятницу».